Глава 5. Неожиданные загвоздки. Однако и без этого, как называл его зеленый злодей, жеребца и придурка, у него хватало заковык. И самое главное было в том, что черные офицеры, которые должны были атаковать первой ударной волной, вовсе не собирались ни на кого нападать. Упырь и уговаривал их, и сулил им после получения взяток от шейхов и олигархов огромные премии в валюте, и объяснял, что их высокое командирское звание предполагает воинственность, геройство и отвагу, и врал напропалую, что все они останутся живы, и что предстоит им всего лишь слегка и недолго подергаться в судорогах от прохождения по их сморщенным телам переменных и постоянных токов обычного двухфазного и высокого трехфазного для промышленных предприятий напряжения. Убеждал, что они даже не покалечатся, и что небольшой удар электричеством любому живому существу, тем более смахивающими на заплесневелую проволочку, только на пользу, и даже вылечивает порой от некоторых, в том числе и психических заболеваний. Но заплесневелые офицеры не верили хитрому присмыкающемуся. Бубнили в ответ, что не желают добровольно кремироваться и превращаться в дымящиеся черные угольки и пепел, и что не для того они сюда нанимались. Тихо ненавидеть жителей голубой планеты Земля и пугать их своим присутствием на Черном острове – вот и все, казалось, на что способны были эти безвольные пришельцы, отплатившие черной неблагодарностью нанявшему их для боев птеродактилю. Да и вторая, солдатская волна плесени тоже вовсе ни с кем не желала сражаться, хотя этим пузатым воинам, по плану Горыныча, и в самом деле не надо было гибнуть. И здесь он не обманывал свою заплесневелую рать. Бойцы должны были всего-то навсего, сделавшись мини-цистернами или макси-канистрами, на время хранения в своих безразмерных утробах энергоресурсов Земли, стать полностью или частично обездвиженными. Но рядовая черная плесень сочиняла всяческие отговорки, жаловалась и ныла, что боится отбыть в мир иной из-за несварения в их желудках непривычных для них земных нефтепродуктов. Гундосила, что привыкла заглатывать свои жертвы медленно, с чувством, с толком, с расстановкой, как питоны или анаконды кур или ягнят, а не выпивать залпом все сразу, как предлагал им зеленый змей. Соглашалась плесень лишь на засасывание спирта, и то в ограниченных количествах, для предполагаемого балдежа. И пугало птеродактиля, что все они рискуют полопаться при быстром поглощении больших объемов нефтепродуктов в момент атаки на энергетические ресурсы человечества, сорвав тем самым весь его завоевательский план. И требовала от зеленого полководца премий авансом, а также проведения дорогостоящих и длительных исследований для выяснения воздействия земных энергоносителей на их бездонные животы и заплесневелые организмы. В общем, сладить со своей армией Горыныч не мог. Самые хитрые воины и ветераны боевых действий, чтобы уж раз и навсегда откосить от любых баталий, даже напридумывали себе всяческие врожденные и приобретенные неизлечимые болезни, начиная от простатита и плоскостопия и кончая буйной шизофренией. И никакие уговоры, посулы и угрозы не могли вдохновить заплесневелую рать на бой, на подвиг, на борьбу.